Глава вторая. Все хорошее быстро заканчивается. Ян. Несмотря на любовь к быстрой езде, Ян не мог вспомнить, когда последний раз добирался до Питера так быстро. Деревья на обочине, фонарные столбы и черно-белые ограждения слились в одну смазанную полоску. Парень лишь боковым зрением отмечал исчезающие за спиной оранжевые фары машин, которых он обгонял. Яркие вспышки ходовых огней, идущих по встречке автомобилей, походили на растекшееся по дороге световое пятно, бликующее на корке льда, покрывающего обочину. Ян несся, сжав зубы, и все сильнее прибавлял газу. Он понимал, что Индра его не заметил. Да и мотоциклов на дороге не видно, но все равно переживал, что не успеет предупредить. Ему совсем не понравилось увиденное в лицее. Опасение усугубил звонок Елены Владленовны, прозвучавший, когда Ян играл в шашечки на каде. Мелодия недавно закачанного рингтона смешалась со звучащей на радио песней. Он просто увидел на экране высветившуюся фотографию рыжеволосой Нагайны и нажал на руле кнопку ответа. «Ян?» — голос помощницы директора по громкой связи звучал взволнованно. «Мне срочно нужен Влад, а я не могу до него дозвониться!» «Что неудивительно?» — меланхолично отозвался молодой человек, перестраиваясь из крайнего левого ряда, ближе к обочине. Машин на въезде в город скопилось немало, и Ян подозревал, что скоро придется уходить с дороги и объезжать пробку по ухабам. Так делали все, у кого клиренс был достаточно высок. Клиренс, английское клиренс, тоже что дорожный просвет. «Ты же хотела убить Веронику, и он выкинул тебя из окна. Понятно, что отношения между вами сейчас несколько...» задумался парень, напряженные. «Мне не до шуток», — помощница директора повысила голос и тут же, спохватившись, добавила мягче. «Ян, сейчас не важно, кто кому и как насолил, хотя я несколько обижена на Влада. Думала, он не посмеет поступить со мной подобным образом». «Ищешь его, чтобы высказать свое фи? Поверь, он понимает, что ты недовольна. Вовсе не обязательно говорить ему об этом лично. Мне кажется, он пока не готов обсудить с тобой случившееся. Повремени недельку, как минимум». «Сказала же, сейчас не имеют значения обиды. Передай ему, чтобы включил телефон. Я же знаю, ты в курсе, где искать Влада». «Представления не имею», — не задумываясь, соврал Ян. Елена была горда и злопамятна. Он не верил, что она простила Владу позорное падение из окна. Скорее всего, ее заставил позвонить жаждущий отмщения Шеша. «Ян», — предприняла еще одну попытку женщина. «Скажи ему, чтобы срочно приехал в лицей. Дело не терпит отлагательств». «Ага, сейчас», — презрительно бросил парень и отключился, недоумевая. Неужели Елена считает их такими дураками? Пытается заманить в змеиное логово, где Индра уже подготовил для Влада ловушку и думает, что они побегут, словно глупые преданные щенки? Наивная. Ян затормозил у клуба и кинул ключи подоспевшему парковщику, хотя обычно предпочитал ставить машину сам. Влетел в клуб как к себе домой и на пороге столкнулся с недовольным Камой, который, казалось, никогда не спал. И днем и ночью он контролировал, как идут дела в его любимом детище — ночном клубе. «Вы тут все решили поселиться, что ли? Здесь ночной клуб, а не отель», — недовольно возмутился он, но тем не менее посторонился, пропуская Яна внутрь помещения. Здесь было просторно, прохладно и безлюдно. До блеска натертый мраморный пол, высокие зеркала на стенах и яркие кожаные лавочки. Кама много времени уделял поискам новых решений в интерьере и тратил на это немалые деньги, поэтому клуб часто менялся. Еще в прошлом году здесь царил дух ампира, а сейчас его сменил лаконичный стиль хай-тек. «А ты что, против?» Нахально поинтересовался Ян и прошел мимо хозяина вглубь холла к залу, минуя ведущую в жилые покои лестницу на второй этаж. «Ну как тебе сказать?» Кама отправился следом. Глухое эхо его шагов резонировало от стен и терялось под высокими глянцево-черными потолками с подсветкой. «Вот и молчи!» Яна привлекла фигура танцовщицы, отрабатывающей движения на сцене в центре пока еще пустого зала. Силуэт показался молодому человеку знакомым. Ян мог поклясться, что девушка не была апсарой, хотя двигалась непринужденно и грациозно. «Ты же никогда не берешь человеческих танцовщиц», — усмехнулся Ян и ехидно посмотрел на несколько смущенного бога любви. «Да, Кама растерянно пожал плечами. «Но она не врала, когда говорила, что танцует не хуже любой апсары. А я пообещал. Пришлось взять. Думаю, большинство просто не поймет, что она обычный человек». «Ну, строго говоря, она и не является обычным человеком. С такой-то судьбой. Так что все нормально. Ты не изменил своим принципам». Ян хмыкнул и бросил еще один взгляд за плечо бога страсти на раз за разом повторяющую движение девушку. «Тем более», — Кама повеселел, — «скажи, ведь хороша?» «Моя школа», — Ян довольно улыбнулся, продолжая наблюдать за Вероникой. «Я рад, что ты дал ей шанс. Судьба обошлась с ней несправедливо, лишив всего, чего девушка добилась с таким трудом». «Давно ли ты стал сентиментальным?» «Ну?» Теперь смутился Ян и поспешил отступить обратно в холл, словно опасаясь, что танцующая девушка его заметит. В том, что произошло с Вероникой, есть отчасти и моя вина. «Редко что происходит без твоей вины и вмешательства». Резко сменил тон Кама, став сосредоточенным и серьезным. «Зачем ты приехал сейчас?» «Не меняй тему», — Ян покачал головой. «Зачем она тебе?» Он указал подбородком на Веронику. «Она хорошо танцует». «У тебя никогда не было недостатка в танцовщицах. Не верю. Есть еще какая-то причина, о которой ты почему-то умалчиваешь». «Конечно, есть». Кама сжал зубы, было видно, что ему не хочется продолжать разговор, но бог любви все же ответил. «Я не скажу тебе много, хочу сохранить часть информации при себе. Но после того, что случилось, у Вероники открылись некоторые таланты, которые мне интересны». «Она начала рисовать», — задумчиво заметил Ян, понимая, что вряд ли добьется от бога любви большего. «Да, мой интерес связан с ее умением рисовать. Поэтому я буду держать девушку при себе и развивать ее способности. Кто знает, что из этого выйдет спустя несколько лет». «А теперь твоя очередь», — жестко отрезал Кама. «Почему ты вернулся?» «У Влада могут быть неприятности». «Не новость. У Влада обязательно будут неприятности после того, что он сделал. Шеша достанет его везде. Это было ясно и с утра, когда ты спешно уезжал в лицей. Зачем вернулся? Мне непонятны твои мотивы». «Тебя это пугает?» — попытался уйти от ответа Ян. «Скажем так, меня это беспокоит». Бог любви не поддался на язвительную провокацию. «Шеша — известная проблема». Ян не стал больше изворачиваться. «Хочешь сказать, есть еще и неизвестные?» «Именно так». Ян кивнул и повернулся к ведущей на второй этаж лестнице с металлическими перилами. «Эти неожиданно объявившиеся проблемы грозят стать серьезными. На фоне их даже Шеша не страшен. Мне хотелось бы предупредить друга, вот и все. Обычное желание, безо всякой тайной подоплеки. Влад с Алиной еще здесь?» «К сожалению». Кама чуть склонил голову и жестом показал в сторону второго этажа. «Милости прошу и чувствуйте себя как дома», — с сарказмом произнес он. «Постараемся». Ян ухмыльнулся и направился в указанном направлении. Алина. Я никогда не любила серый цвет. Он казался мне унылым и скучным, впрочем, как и коричневый, удел незаметных мышек или стариков. Но в современном интерьере просторных апартаментов на втором этаже клуба Камы эти цвета смотрелись удивительно гармонично и дорого. На полу — крупная глянцевая плитка цвета дорожной пыли, ведущая к лаконичной, без лишних деталей, четырехступенчатой лестнице, поднимаясь по которой оказываешься в зоне гостиной, большую часть которой занимал огромный угловой диван с шоколадной обивкой из мягкой прохладной кожи. Перед диваном на полу лежал овальный коврик с густым бежевым ворсом и стоял низкий журнальный столик с хромированными ножками и прозрачной столешницей. Чуть в стороне у стены низкая барная стойка и квадратные, без лишних изысков, кожаные кресла в тон дивану. Огромное панорамное окно занавешено темными шторами. Никогда не думала, что смогу спокойно чувствовать себя в подобном помещении, однако же мне было тут уютно. Хотя, быть может, потому что со мной рядом все это время находился Влад? Меня смущало только излишне открытое пространство. Сразу за барной стойкой, отделяющей гостевую зону от личной, находилась огромная круглая кровать, а слева от нее, вниз по ступенькам, черная, вмурованная в плиточный пол, ванна. хотя я и не делила апартаменты с Владом, но так и не решилась ее принять. Ограничилась душем. Он располагался в совмещенном санузле, единственном закрытом помещении. «Все же гостить у хозяина ночного клуба с рестораном выгодно», — думала я, с наслаждением пережевывая нежный, с чуть горьковатым привкусом сыр, название которого я не запомнила. Вечером после прогулки всегда можно заказать наверх в номер вкусный ужин и горячий имбирный напиток с медом и лимоном. Мы с Владом сегодня не только гуляли по городу, но еще и совершили налет на магазины. Он собирался оплатить мне все покупки, но я отказалась. Не хотела чувствовать себя обязанной. В его щедрости мне виделось что-то постыдное. Приняв деньги, я бы перестала уважать себя. В лицее нам платили небольшую стипендию, плюс родители ежемесячно высылали немного денег на карманные расходы. Я ничего не тратила, так как нигде не бывала. Зато сегодня смогла себе позволить купить несколько милых вещей. Например, теплый свитер-тунику с крупным геометрическим узором и такие же симпатичные носочки. В этом наряде было уютно сидеть, свернувшись в клубочек, пить из большой кружки одуряющий пахнущий напиток и держать за руку Влада, устроившегося рядом. Это был наш последний вечер в гостях у Камы. Не стоило злоупотреблять гостеприимством бога страсти. Завтра предстоял непростой день, и мы наслаждались минутами покоя и тихого счастья. Я положила голову Владу на плечо и закрыла глаза, чувствуя у уха ритмичное биение его сердца. Он сжимал в руках мою ладонь, большой палец медленно ласкал запястье, замирая на бледной, едва заметной венке, в которой бился пульс. Я чувствовала дыхание у волос и замиранием сердца ждала, когда его губы скользнут по виску. Тогда можно будет немного отстраниться и поймать золотые искры в чернильных глазах и поцеловать по-настоящему. Появление Яна было совсем не кстати. Мы его не ждали. Парень вошел без стука, как к себе домой, и застал нас врасплох. Я смущенно отпрянула от Влада, потянула вниз свитер, пытаясь прикрыть колени, и покраснела, когда поняла, что, во-первых, это не получается. Свитер слишком короток. Во-вторых, Ян и так все уже видел. И не только мои ноги. «Не думал, что ты соскучишься по нам так быстро», — недовольно пробормотал Влад, поднимаясь с дивана навстречу другу. Я залюбовалась его кошачьей, точнее, звериной грацией и сильной спиной. Ян на фоне Влада выглядел невысоким и тонкокосным, слабым. Только я знала, что первое впечатление обманчиво. Под черным прямым свитером с воротником-стоечкой скрывались стальные мышцы не хуже, чем у Влада, а еще от парня веяло силой, древней, упоительной, вкус которой мне уже удалось распробовать. Я была благодарна, что Ян не подчеркивал свою фигуру одеждой, иначе мне стало бы совсем неуютно. Хотя, куда уж неуютнее. Я и так не знала, куда деться. Щеки пылали, а сердце стучало, как бешеное. Глупо было надеяться, что мое состояние останется незамеченным. Ян, понимающе ухмыльнулся, но ничего не сказал, а Влад посмотрел с подозрением, и я поспешила отвернуться. «Так зачем ты здесь?» Влад не стал задавать мне вопросов, хотя они явно крутились у него на языке. Он обратил все свое внимание на Яна. «Поверь», — усмехнулся черноволосый гость, «у меня в мыслях не было нарушить вашу любовную идиллию. Просто в лицей приехал Индра. Он ищет тебя. Я предположил, ты захочешь знать об этом». «Не думал, что все произойдет так быстро». Влад напрягся, а мое сердце сжалось от страха. Похоже, судьба не даст нам даже короткого перерыва. Я смутно представляла, кто такой Индра и суть его конфликта с Владом, но выражение лица Катурина красноречиво говорило о том, что ситуация серьезна. Я заметил Индру, когда он выходил из кабинета Шеши. «Думаешь, он знает?» «Вопрос, что именно?» Ян по-хозяйски прошел в комнату и уселся в одно из кресел у барной стойки, с интересом заглянул в тарелки с нашим ужином, бесцеремонно позаимствовал вилку Влада и насадил на нее кусок мяса. На меня он даже не смотрел. Я не знала, огорчаться или радоваться. «Мне интересно, что Индре наговорил Шеша», — задумчиво протянул парень. «Как ты думаешь, спасая свою собственную шкуру, кого сделает виноватым во всех бедах король нагов?» «Меня?» — Влад побледнел, нервно прошелся по комнате и замер с противоположной стороны барной стойки, внимательно посмотрев на безразлично жующего Яна. «Вполне вероятно, но точно я сказать ничего не могу. Сам понимаешь, я не стал выяснять у Индры подробности, а сбежал, чтобы предупредить тебя. Он меня даже не видел». «То есть остается вариант, что Шеша ему ничего не сказал?» — с надеждой уточнил Влад. «Сомневаюсь», — Ян не поддержал его. «Когда я был уже на полдороги сюда, мне позвонила Елена. Что она хотела? Придушить меня?» «В том-то и дело. Она хотела, чтобы ты срочно вернулся в лицей, так как там есть дело, не терпящее отлагательств. Говорила, что взаимные обиды не имеют значения, не очень-то похоже на мстительную Елену». «Что ты ей ответил?» «Ничего». Ян беспечно пожал плечами и положил в рот большую виноградину. «Что ты собираешься делать?» Я замерла. От ответа Влада зависело многое, в том числе и моя судьба. «Ничего», — отозвался он, и на его лице появилось упрямое выражение. «Я не собираюсь из-за приезда Индры менять свои планы. Мне все равно, что он обо мне думает. Объяснить ему, что я ни в чем не виноват, все равно не удастся. Да и не считаю я нужным оправдываться за несовершенные злодеяния. Вступить с ним в схватку, чтобы отомстить? Ты слишком слаб», — отмахнулся Ян. «Последние несколько тысяч лет ты пребывал в высших сферах, а Индра оттачивал свое мастерство. Вступить с ним в схватку значит попрощаться с телесной оболочкой и снова кануть в небытие». «Я с тобой не согласен», — Влад зло прищурился. «Но не собираюсь проверять или кому-нибудь доказывать свою силу. Сейчас у меня совсем другие приоритеты». Влад нежно посмотрел в мою сторону, и у меня отлегло от сердца. «Не думаю, что Индра обнаружит меня сегодня, а завтра нас с Алиной уже не будет ни в Питере, ни в стране». «И куда же вы собираетесь?» «Прости, друг, но где-то рядом бродит Индра, и я не хочу, чтобы хоть кто-то знал о наших планах. Там, куда мы отправимся, тепло, солнечно, и, возможно, никто даже не слышал об индуистских богах». «Думаешь, я ему скажу?» «Ян, я не доверяю тебе», — заметил Влад. «Больше не доверяю». «И когда же ты успел повзрослеть?» Ян грустно улыбнулся и поднялся со стула. «Я этого не заметил. Наверное, буду скучать по тебе, ребенку. Впрочем, это все глупости. Хорошо отдохнуть». Он кивнул и, снова даже не посмотрев в мою сторону, направился к выходу.